Глава 9. Рихтер. Она опять появляется передо мной. В этом соблазнительном черном платье, которое хочется стянуть с ее тела. Нет, не для того, чтобы трахнуть или полапать. Проверить на наличие микрофонов, прослушек. Осматриваю ее с ног до головы. Платье открытое, чересчур. Ей идет. Хотя у нее такая детская невинная внешность, что оно ее только пошлит. Нет, ну точно и на проститутку смахивает. Может, она эскортница? Но она явно здесь неспроста. Хотя по виду не скажешь. Пугается. Не знала, куда уйдет и зачем. Почему она пришла вместе со Шмидтом? Они работают вместе? Вопросов много, но нет ответа ни на один. И это начинает раздражать. Мне не хочется в этом разбираться, и тем более копаться в этой девчонке. Но меня почему-то тянет узнать правду. Она появляется там же, где и я, а после той кражи я все еще смотрю на нее с подозрением. Чувствую, она меня не удивит. Хотя пару раз у нее получилось. Последний вот, девственность. Странная штука. Хоть и выглядит девчонка невинно, был уверен, что уже перетрахана. Кто его знает, может, на порно-студии ее успели обработать. Но да, это было неожиданно. Но никак не поменяла планы на девчонку. Я всего лишь учу ее уму-разуму. «Жанна, рад видеть вас снова!» Каспар улыбается, отодвигая рядом с собой стул, чтобы она села. «Знал бы ты, кто под тебя копает и с помощью чего? Неужели за ним пришла?» «Ладно, черт с ней. Посмотрим по ходу дела. Что-нибудь вытворит, точно пущу на мясо. Нет у меня времени играться с мелочью в виде нее». «Жанна?» — недоумевающе спрашивает Шмидт. «Точно. Каспар ведь не в курсе ее настоящего имени. И когда летит этот вопрос, девчонка вздрагивает, напрягается и почему-то переводит на меня испуганный взгляд. «У меня?» Начинает несмело, облизывает сухие губы влажным языком. Соблазнительно. Я найду применение этим губам, когда она не соберет деньги. А даже если это и сделает, все равно найду. Они отлично будут смотреться на моем члене. «Двойное имя?» Невольно усмехаюсь. Выкрутилась. «А, не знал. Со Шмидтом они не близки, раз он этого не знает. Пришла просто так? Все же следит?» «Да почему это так тебя волнует, Алекс?» «Потому что она здесь неспроста, вот почему. Может, начнем?» «Я вожу стаканом по деревянному столу. Мы ведь играть сюда пришли». Все соглашаются, девчонка садится на стул между Шмидтом и Каспаром. Сминает от волнения сумку. Пальцы не на месте, как и взгляд. Мечется то вниз, то в сторону. Не смотрит на меня специально. Что же ей же лучше? Начинается игра. А Кюллер прям делает вид, что видит ее впервые. Боится проколоться? Возможно. Внимательно слежу за ним. Мы собираемся в казино и играем в 21 раз в месяц, чтобы отвести душу. Это азарт. И здесь всегда весело, потому что в любой момент ты можешь лишиться целого состояния. И 150 тысяч долга будут казаться нелепицей. А что если... «Виола, почему же вы не играете?» Пока дилер мешает карты, беру стакан с виски и льдом. Логинова ведет плечом. Хоть и пытается показать, что все нормально. Поднимает на меня взгляд и улыбается. Неискренне, натянуто. Видно, боится. «Я наблюдатель», — сверкает глазками. «Мне так нравится больше». «Я уж думал, играть не умеете». Ухмыляюсь, вспоминая нашу первую встречу в бильярдном зале. Она сказала, что не умеет играть, но зачем-то пришла туда. Типа научиться. Думал услышать это же. Как отработанная схема, но она поменяла свои слова. Отпускаю это. Мы играем еще полчаса, и я встаю со своего места. Перерыв. Поэтому достаю из пачки сигарету, вставляю в зубы, а сам отворачиваюсь и иду на балкон. Мог покурить в зале, но захотелось на свежий воздух. Надо остудиться от этой девчонки. Всю игру с нее глаз не сводил. Не понимаю, зачем она здесь. Следил за каждым ее движением. В итоге возбудился, бля. Вспомнил ее прокинутую на столе. Маленькую, вздернутую вверх попку, тонкие бедра, красную полосу между ног. И еще захотел. Тугую, мокрую, стонущую и сопротивляющуюся. Силой затягиваюсь. Никотин проникает в тело, слегка расслабляет. Упираюсь тайком в ограждение балкона, пытаясь скрыть возбуждение. Я здесь не один. Фишер вышел прямо за мной. Облокачивается на перила и делает то же самое, что и я. Затягивается сигаретой. «Как она тебе?» Смотрит вперед, выдыхаюсь и за дым усмехаюсь. «Хороша». Не буду это скрывать. Милая, выглядит вызывающе и ведет себя, как забитая лань. И что только делает? Видно же ее проколы. В таких ситуациях нужно быть уверенной и дерзкой. Неужели она только со мной такая? А сейчас? Страшно ей? Правильно. Теребит пальцами сумку под столом. Скрывает это, но видно по вечным дерганиям плеч. Только не пойму, зачем Шмидт ее привел сюда. «Как это?» Поворачиваюсь на удивленный возглас, хмурюсь, делаю еще одну затяжку. «Ты не знаешь?» «Объясни», — требую. Фишер усмехается. «Ты же знаешь, Шмидт — извращенец». Да, догадываюсь, он падок на молоденьких девиц. Вот чёрт, и почему я раньше не догадался? Привел ее, чтобы поиздеваться? Не совсем. И опять эта бесящая ухмылка. Скорее развлечься. У Кюллера сегодня день рождения, ты знаешь, наверное. Он решил ему сделать подарок. Девчонку. Как думаешь, кого сегодня трахнут на столе? Я тоже жду не дождусь ее опробовать. Йенс щедрый, бабами делится. Слышится тихий смешок со стороны. Сигарета сама ломается в руках. Поворачиваюсь в сторону дверей, смотрю через стекла в зал. Шмидт что-то говорит Виолетте на ухо, так кивает и встает со своего места и следует за ним. Куда-то уходит. Медленно тушу сигарету о пепельницу. Ну ты и попала, девчонка. Иду за Шмидтом, который выводит меня в коридор. И как только мы остаемся наедине, мужчина поворачивается ко мне, смотрит хмельным взглядом. Ой, плохое у меня предчувствие. «Виолочка!» — начинает, его ведет, видно, что перепил. «Прости, старика, но здесь еще полчасика и все. Но я заплачу заранее, потому что чувствую, я потом буду не в адеквате». «Да я вижу. Но все равно не понимаю всего этого дерьма. Привести меня в казино, посидеть час и отвалить мне 40 тысяч за это? Бред полнейший. Я как только увидела знакомые лица, тут же поняла, что здесь что-то не так. Сидела словно на раскаленных углях, боялась пошевелиться, еще и нервно дергала ремешок сумки. Корябала себе ладони ногтями, теперь прикрывая коленку платьем. Шмидт достает увесистую пачку денег, а я тушусь. «Давайте потом. Я даже не досидела до конца. Время еще не прошло». «Я не хочу их брать, пока точно не удостоверюсь, что все хорошо». «Ой, Виол, только не давай заднюю!» — дергает меня за сумку. «Поздно уже отказываться. Они твои. Ты уже выполнила как минимум половину работы. Остались последние полчаса». Сглатываю, потому что все это не дает мне покоя. «Спасибо. Все же благодарю, когда евро скрывается в кармашке и молния несется вверх. Что ж, пошли тогда продолжим игру?» Он по-доброму улыбается, а я киваю, но перед этим. «Я позвоню сестре. А то один пропущенный уже, она волнуется, наверное. Не хотела отвлекаться от игры. Я пытаюсь улыбаться. Не натянуто, нет, я не собираюсь бегать, но Камила правда звонила». «Ох, ну хорошо». Разводит руками в стороны, поджимает губы. «Он вообще не парится, что я могу идти с его деньгами. Жду тебя внутри». И опять киваю. Когда за ним закрывается дверь, достаю телефон. Руки дрожат. «У меня есть деньги, все есть. Я отдам их Рихтеру и заживу спокойно. Мне не придется сниматься в порно, а у тети останется и у клиника. Я спокойно продолжу практику». Но не успеваю набрать номер сестры, как дверь внезапно открывается, и из нее буквально вылетает Рихтер, как ураган. Хлопок двери оглушает. Ледышка тут же нависает надо мной, ставя свои руки по обе стороны от головы. Бегаю взглядом по его напряженному лицу. «Ты чего?» Не понимаю, что он делает. «Я ведь сказала тебе не подходить ко мне до тех пор, пока я не отдам тебе деньги». А он как будто игнорирует мою фразу. «Ты знаешь, во что ввязалась, девчонка?» Цедит сквозь зубы. «Знаю, в дерьмо. Из-за тебя же!» — вырывается. «Под названием Алекс. Ой, прости, ты же не любишь, когда тебя так называют?» Я хочу подшутить над ним. Но когда он налегко бьет кулаком рядом с моим лицом, становится не до шуток. «Я пошучу, когда буду смотреть, как тебя трахают!» — ухмыляется. «Зрелище обещает быть интересным». «Что? Ты понимаешь, о чем ты говоришь?» Я опускаю ладони на его плечи, пытаюсь оттолкнуть, а он не двигается. «Ненормальный!» «Ты думаешь?» — прищуривается. «Тебе 40 тысяч заплатили за то, чтобы ты своей задницей здесь покрутила?» Сглатываю, потому что понимаю одну немаловажную вещь. Рихтер знает то, чего не знаю я. И как раз то, что меня волнует больше всего, откуда такая сумма за мои скромные услуги. Но я опять так не хочу быть ему должна, и вообще, чтобы он мне это говорил, потому что мужчина опять что-то возьмет с меня, а я этого не хочу. «Или ты специально шла сюда, зная, что с тобой случится?» Уголки его губ слегка взлетают наверх. «Хотела секса?» После меня познала вкус, тело потребовало. Я бы ударила его еще раз, по лицу, между ног, со всей силы. И плевать мне, что было бы потом. Хоть пусть еще раз насилуют меня, плевать, но мне страшно, потому что Александр упоминает одну деталь — секс. И чувствую, эти деньги я должна отработать именно им. И мне страшно. Именно сейчас. И если Рихтер предложит помощь, если он это сделает, я лучше приступлю через свою гордость, которой нет, и буду должна ему опять. Нет, я... Пытаюсь отдышаться, паника накатывает, как только представляю, как меня раскладывают на столе. Снова. И толпой вырываются в мое тело. Или Шмидт, слезы на глаза наворачиваются. Я не хочу. Ничего о таком я не знала. Всхлипываю. Да, я понимала, что за 40 тысяч придется что-то делать, но почему он не сказал заранее? Я лучше бы, не знаю, нашла другой способ, не знаю какой. Он ведь обещал без секса. Мне нужны деньги, я пошла к Шмидту, а потом он просто сказал, что, может, он... Ну, говорил, что интима не будет. Я уже не сдерживая слез, реву, как дурочка с перепугу. Обычно в такие моменты я делаю себе больно, и это помогает. Заставляет не впадать в ужас и не быть белугой. Но не могу сейчас делать этого. Уж точно не перед Рихтером. «Да ты, я смотрю, любительница встрять в неприятности», — выговаривает, молча смотря на мою истерику. А я только киваю, соглашаюсь. «Да, меня всегда преследуют одни неудачи». Он резко отстраняется, убирает свои руки от стены. Смотрит на меня сверху вниз прищуренными глазами. «Вали отсюда, пока тебя толпа мужиков не отрахала», — произносит резко. «Не уйдешь, на мою помощь не рассчитывай». Я судорожно киваю, сердце падает в пятки. Не хочу стать жертвой изнасилования. 6 мужиков. Тут же отрываюсь от стены, хочу убежать, но как только делаю несколько шагов, оборачиваюсь, а Рихтер уже уходит в сторону зала. «Но стой!» — останавливаю его. Он поднимает равнодушный взгляд от пола. «Я, он, мне уже заплатил!» Ручка двери внезапно шевелится, мы оба устремляем на нее напряженные взгляды. Рихтер не дает ее повернуть. И только резко кидает мне. «Вали нахрен отсюда!» Чуть ли не рычит. И как только я слышу этот утробный рык, ноги сами несут меня по коридору за угол. Я спускаюсь вниз по лестнице, бегу через зал и вылетаю на улицу. Мчусь куда-то во дворы, чтобы вызвать такси там. А вдруг он нагонит? Господи, я воровка, 100%. Но ничего. Нет, я верну ему. Я отдам Рихтеру только 130. А те 20 тут же верну Шмидту. Остальные 20 потом. Если он вообще после этого не потребует, с меня еще и процент. О чем я вообще думала, твою мать? Да что ж такое? Почему я попадаю в эти неприятности? Завтра я отдам все деньги Рихтеру и разберусь со Шмидтом, а сейчас судорожно нажимаю кнопку вызова такси.